Конкурс. Когда Бобби позвонил в аптеку, трубку взяла Берта Н. «Рексел?» Бобби спросил мужским голосом. «У вас есть принц Альберт в жестяной банке?» «Да, есть», — сказала она. «Вы бы его выпустили, пока он не задохнулся». Бобби не успел положить трубку, и Берта Н. услышала ржание Монро. Парни отчаянно скучали. Кроме двух мелких происшествий, их с Монро застукали в кабинете отца, где они просматривали журналы National Geographic в поисках фотографий аборигенок с голыми титьками. Да еще доктор Ор поставил им на двоих три пломбы. Лето обещало быть никаким. Но судьба может совершить резкий поворот, и одно единственное событие навсегда изменит человеку жизнь. Для Бобби это был как раз такой день. Хотя остальным жителям городка он показался совершенно обыкновенным. Джимми, как обычно, проснулся в 4:30, закурил первую сигарету, приготовил кофе, надел белую рубашку, повязал черный кожаный галстук-бабочку и к 5:00 был в кафе «Троллейбус». Джимми пока не догадывался, но он станет первым из семейства, кто узнает, что произошло в этот день. А начался он в привычных хлопотах. Джимми гордился своим кафе и держал его в идеальной чистоте. Каждое утро до блеска намывал пол, покрытый черно-белой плиткой, а хромированные детали стойки и круглых красных кожаных стульев сверкали, как у машин, выставленных на продажу. Он смахнул пыль с дверей и светло-зеленого автомата для продажи сигарет. Потом нарезал пироги. Шоколадный и высоченный, украшенный безе, лимонный, потом яблочный и мраморный. Выставил на витрину белые тарелки с ломтями пирогов, нашинковал лук, выложил маринованные огурчики в маленький хромированный контейнер и поставил зубочистки с красными и рыжими наконечниками в короткий толстого стекла стаканчик. После чего вымыл гриль, вынул из холодильника нарезанный сыр, яйца, бекон, гамбургеры, сосиски, помидоры и салат. Пожарил порцию бекона и почистил картошку для картофельных оладий. Покрошил помидоры. Под конец нарезал несколько буханок белого хлеба и подготовил с дюжину булочек для гамбургеров и хот-догов. Вот и все. Он готов к открытию. Джимми стал поваром первого разряда на флоте. Он мог пожарить яичницу на любой вкус и довести горячий бутерброд с сыром до идеально золотисто-коричневого цвета, чтобы растопленный сыр выползал из-под хрустящей корочки. Или приготовить салат так вкусно, что, едва съев первую порцию, вы захотите добавки. Ровно без 1:06 он надел чистый передник и белую бумажную шапочку с красной полосой и открыл двери, чтобы с удивлением обнаружить стоящего на пороге Бобби. «Привет. Что ты так рано в город подался?» Бобби ответил: «Не спалось. Дай, думаю, зайду. Кофейку с тобой попью. Знаешь, сегодня жвачное соревнование?» «А, точно, ну заходи». Джимми знал, что Дороти не разрешает сыну пить кофе. «Ну да ничего, одна маленькая чашечка, небось, не повредит». Бобби влез на табурет, и Джимми поставил перед ним большую белую чашку с блюдцем и налил половину. Бобби, довольный, насыпал себе 4 ложки сахара. «Ну, каковы твои шансы? Как считаешь, приятель?» «Не знаю. В прошлом году был довольно близко. Что-нибудь съешь?» «Нет, спасибо, лучше не буду». Бобби добавил еще ложку сахара. «Знаешь, секрет в задержке дыхания. Я понял это в прошлый раз, когда воздух взял и кончился. Не то бы победил, точняк». «Ясно. Так, какой у тебя план атаки в этом году? Какая стратегия?» Бобби отхлебнул кофе. Я каждый день дыхалку тренирую. Задерживаю дыхание под водой в ванне. Вот, подумал, может, ты мне чего напоследок подскажешь. Ты сегодня утром тренировался? Нет. Но ведь еще пара часов в запасе. Открывая большую банку чили, Джимми тщательно подбирал слова, прежде чем заговорить. Тогда слушай мой совет. Можешь последовать ему, можешь наплевать. Но на твоем месте я бы сегодня утром не тренировался. Вообще, я бы не стал. Все остальные наверняка будут, правда? Значит, если ты придешь свежим и отдохнувшим, у тебя появится неплохой шанс. Сечешь? Точно. Побереги силы для рывка. Пригодятся. А как соревнование начнется, сконцентрируйся. И все время сохраняй хладнокровие. Не гляди ни вправо, ни влево. Не допускай внутреннего волнения. Смотри прямо перед собой. Главное – спокойствие и уверенность. Бобби ловил каждое слово. Да, не волноваться. Спокойствие и уверенность. А приз какой, говоришь? 25 бесплатных билетов в кино. Джимми заинтересовался. По крайней мере, сделал вид. Ого, ничего себе. Тут вошли двое завсегдатаев, которые постоянно завтракали у Джимми. Доброе утро, парни. Бобби быстро прикончил кофе и побежал к двери. Спасибо, Джимми. Удачи, приятель. Бобби помчался домой и устроил большой и качественный отдых на полу посреди комнаты. Так что все стали подходить и интересоваться, с чего это он тут разлегся. А тут еще принцесса Мэри Маргарет лаяла без остановки и нарезала вокруг него круги. И Бобби пожаловался матери. Ему очень важно сейчас отдохнуть, чтобы победить, а псина мешает. Однако мама взяла сторону собаки и сказала: «Встань лучше с пола». Она беспокоится, думает себе плохо. Ровно в 9:00 дюжина мальчишек, все выше Бобби и все на взводе, выстроились в ряд на сцене кинотеатра. Уорд Макентайр, человек из компании по производству жвачки «Базука», держал стеклянную вазу, наполненную жвачкой в блестящих обертках. Внутри у каждой картинка из мультфильма. Бобби стоял и повторял в уме снова и снова: «Не волноваться, ни вправо, ни влево не глядеть», но выполнить это было трудно. Клодия Альбетта с двумя подружками сидела в первом ряду. С тех пор, как мистер Йо-Йо приехал в город, Бобби мечтал выиграть соревнование. В прошлом году в конкурсе «Ударь по мячу» он пропустил всего 3 удара, но всего не всего, а победы не получилось. Следуя маминому девизу «Если не удалось с первого раза, попробуйте снова», он все же не бросал безуспешных попыток, хотя уже начал задумываться, неужели ему всю жизнь во всем оставаться вторым. Этим утром он был в кинотеатре за час до начала, чтобы оказаться первым в очереди. Он знал, чем дольше держишь в руке жвачку, тем она становится теплее и мягче. Первым он был до тех пор, пока за 3 минуты до начала не открылась дверь и не вошел Лютер с 3 дружками. Бобби грубо оттеснили, он стал 5-м. Однако возмездие не заставило себя ждать. Когда представитель компании пошел вдоль ряда, раздавая жвачку, то начал с конца, и Грикс оказался последним. Бобби услышал, как Монро испустил ослиный клич «Йо-хо!» из зала. После раздачи мистер Макентайр отошел к микрофону и громко объявил: «Джентльмены, разверните свои жевательные резинки». У Бобби сердце чуть не выпрыгнуло из груди, пока он влажными руками сражался с липкой сладкой оберткой. Он повторял себе спокойно и уверенно: «Не волноваться». Мальчики стояли на сцене с огромной, размером с зефириной розовой жвачкой в руке и ждали команды. Мистер Макентайр посмотрел на секундомер, приготовились, начали. 12 мальчиков одновременно сунули в рот жвачку и принялись так яростно чавкать, будто это враг, которого нужно заживать до смерти. Бобби заставлял себя сохранять спокойствие. Он знал еще один важный секрет – не начинать выдувать пузырь, пока жвачка не разжижена до нужной консистенции, не слишком мягкая, не слишком твердая. Время решает все. Жди, жди, повторял он про себя. Не волнуйся, не волнуйся, жди, жди. Он слышал, что некоторые ребята уже начали выдувать, но сам терпел, пока не почувствовал, что момент настал. Он начал дуть. Сначала медленно, потом, когда надулся приличный пузырь, углублял дыхание с каждым вдохом. И вот в процесс уже включены даже плечи. Вокруг и справа, и слева один за другим лопались пузыри. Но Бобби продолжал дуть, пока не остался в одиночестве. Впрочем, он этого не понял. Дул себе и дул. Он был один на сцене, совсем один, и смотрел на мир сквозь мягкую розовую дымку пузыря, уже огромного, безграничного. В кинотеатре стояла полная тишина. Зрительный зал затаил дыхание. Он когда-нибудь лопнет? Нет. Пузырь продолжал расти, пока не закрыл Бобби все лицо и голову. Он рос и рос, пока Бобби не почудилось, что он вот-вот взлетит над сценой, вылетит из дверей зала, поднимется над домами и понесется над землей, чтобы больше не вернуться. Потом это случилось. Мягкий, медленный хлопок. И вот он стоит перед зрителями, а все лицо и даже уши и макушка залеплены розовой жвачкой. «Победитель!» — закричал Уорд Макентайр, и зал вскочил на ноги, хлопая изо всех сил. «Вот это слава! Вот это победа!» 5 минут спустя Бобби, размахивая пачкой билетов на свободный вход, с жвачкой на ресницах и ушах, ворвался в кафе-троллейбус и крикнул: «Джимми, я победил! Я не волновался! Я победил!» И, не дожидаясь поздравлений, помчался в аптеку рассказать отцу. Дома матери пришлось керосином оттирать жвачку с волос. А все 25 бесплатных билетов он истратил меньше, чем за неделю, водя в кино всех и каждого. Но это было неважно. Он выдул самый большой пузырь в истории соревнований, говорили люди. А может, даже самый большой в штате. С этого дня он чувствовал себя особенным. Победа в конкурсе означала, что наконец-то он стал избранником судьбы.